Часто найдете непонимание, что значит созвучие. Люди будут представлять его как громкое звучание. Но звучание может быть неслышимо, как сердечное напряжение. Ведь сердце поет, оно звучит и наполняет весь организм особой энергией. Само моление «аум» может быть и в сердце, но будет рождать те же излучения, как и громкое звучание. Нужно приучиться к сердечному выражению. Никто не может лучше выражать свое постоянное устремление, как в молитве сердечной. Параграф 32. Правильно заметили, что некоторые мантрамы лишены смысла и содержат лишь звучание. Потому видим, насколько нужна вибрация. По той же причине многое не записывалось, но передавалось устно. Ведь буквы без определенного звучания не дают следствия. Кроме того, и само качество голоса имеет особое значение. Голос грудной может дать больше резонации, нежели внешний, плоский или носовой. Так не только сама мелодия, но качество голоса будет значительно. Считаю, что качество голоса сейчас мало ценится. Не сила, не выражение, но внутренний магнетизм. То же основание будет нужно при всяком пении. Много голосов лишаются природных качеств условиями внешних постановок. Параграф 33. Молитва не будет некрасива. Она и вблизи, и издалека будет нести тот же мощный мантрам. Полюбите красоту звучания. Человеческий голос есть уже чудо. Можно видеть, как воздействует голос даже без слов. Каждый слышал хоры на расстоянии. Слова уже стерлись, но магия звука жила. Так нужно всегда напомнить, сколько чудес заключается в человеке. Параграф 34. Молитва есть возношение и восхищение. Просительная о себе молитва уже будет позднейшим явлением. Как может молиться о себе человек? Точно высшая мудрость не знает, что человеку нужно. Молитва есть провод к потоку благодати. Поток льется в избытке, но нужно приобщиться к нему. Нужно найти сердечное соотношение, достойное для встречи высшей сокровенной ценности. Потому каждая просьба о себе будет несоизмеримой. Только когда религии стали государственным орудием, наполнились они обиходными приношениями за плату. Молитва и плата несоизмеримы, потому так много людей отвращаются от служения оплаченного. Сама радость молитвы возношения улетает под звон металла. Параграф 35. Вы слышали молитву птиц. Малые собратья умеют приветствовать свет. Они находят лучшее выражение для восхищения перед величием света. Растения к свету тянутся. Только люди мечтают о желудке, когда дух должен преисполниться величием превышним. Так совершается кощунство, которое подобно самоубийству. Написаны лучшие гимны, но читают их без сердечного трепета, как звон разбитой посуды. Пора снова обратиться к началам, чтобы даже пример низших братьев мог опять вернуть к путям высшим. Параграф 36. Молитва может быть сравнима с магнитом. Действие молитвы напрягает сердце и притягивает из пространства лучшие мысли. Даже если такие мысли земных слоев не будут самой благодатью, они все-таки будут добрыми. Обогащение такими мыслями дает новые силы, как встреча с друзьями. Нужно ценить таких друзей. Можно с ними и не встретиться, но они близки. Само пространство полно ими, стоит лишь послать им добрую мысль. Молитва имеет качество магнита. Параграф 37. Антипод молитвы – сквернословие. Оно смущает и грязнит пространство. Запрещено в городах иметь фабрики, полные ядовитых газов. Но кощунство и сквернословие последствием своим вреднее. Люди не хотят освободиться от самого губительного вещества, порождающего устрашающее разрушение. Уже не говорю о болезнях, порожденных нарушением атмосферы. Ужаснее всяких болезней будут разрушения слоев около планеты. Сколько же молитвы добрых мыслей требуется, чтобы заполнить эти пропасти и язвы пространства? Если опасны безводные пустыни и смерчи, то то же самое наблюдается, когда человечество опустошает вокруг себя живительные силы. Ведь самоопустошенные остовы, как гробы гниющие. Упаситесь от сквернословия. Параграф 38.